Вот ты проскочил документ. Я посоветовался с Поскребышевым, тот поставил в известность Жукова. Решили Сталину не докладывать, пока сам не обратит внимания на незнакомого генерала, а то ведь начнется расследование. Кому-то достанутся синяки да шишки. В действительности никто не был наказан, но для самого Мишулина такое событие сыграло не самую лучшую службу. Его боевого командира все время держали на вторых ролях, он ходил в замах, чтобы не выпячивался, чтобы фамилия как можно реже появлялась в документах. И лишь в самом конце войны, как-то за ужином, когда у Сталина было хорошее настроение, я шутливо рассказал о том казусе. Ну и Еременко. Сколько у него анекдотичных случаев! Тихо засмеялся Иосиф Виссарионович. И адъютант у него был по фамилии Дураков. И часы он раздавал вместо орденов метким стрелкам. Директор часового завода на него жаловался. Подумав, Сталин добавил удовлетворенно. Вот, товарищи, оказывается, и у нас есть свой поручик Киже. Даже не поручик, а генерал. Шуткой все и закончилось. Стремительно прошел я через приемную, Поскребышев не успел даже подняться из-за стола, только рукой безнадежно махнул вслед. Охранник у двери, знавший меня в лицо, посторонился. Иосиф Виссарионович сидел на своем председательском месте за малым столом с грудой бумаг, просматривал газету, держа в руке карандаш. Мельком глянул «Красная звезда». Отдыхал Сталин, расслабившись. При моем появлении не удивился, но сразу как-то подобрался, что ли. Такой уж человек, даже при мне, видевшим его в самых различных состояниях, старался выглядеть строгим и сильным. Хотел я сказать монументальным, но нет. Вдвоем со мной он на это не претендовал, чувствовал меру. Иосиф Виссарионович, час назад над Москвой появился немецкий самолет, вероятно, разведчик. Прошел над улицей Горького, над центром. Казалось, Сталин вздрогнул. Во всяком случае, дрогнули его плечи. За последнее время ему довелось выслушать много тяжких, потрясающих событий. Он претерпелся к ним, воспринимал не болезненно, внешне спокойно. Однако мое сообщение даже в ряду других трагических новостей, как я понимал, являлось особым. Надо было смягчить не только восприятие Сталина, но и реакцию, которая могла бы быть бурной и скверно отразилась бы на многих людях. Над Кремлем? Прямо над нами? Именно этот факт особенно поразил его. Он сидит тут, руководит миллионными войсками, а над его головой летает гитлеровский разведчик. Немец наблюдал? Фотографировал? Думаю, да. Почему не докладывает противовоздушная оборона? Они что, сдохли все там? Рука его потянулась к телефону. Гроза была близка, надо было предотвратить. Командование ПВО выясняет, вероятно, обстановку. Не следовало бы ему мешать. Задержал я руку Иосифа Виссарионовича. Вам нужны точные факты. Командование доложит все данные. А откуда известно вам? Вопрос подразумевал, не выступаю ли я в виде амортизатора. Мне только что позвонил со своего командного пункта командир полка майор Кикнадзе. Просил вашего заступничества. Это он пропустил самолет. Раздражение Сталина Не смягчила даже фамилия земляка, к которому он относился